Глава 29. В тайном ходе. Наконец голос Алисы затих, и послышались быстрые шаги. Заскрипела и хлопнула какая-то дверь, и наступила тишина. Полная. Звенящая. Зато стало явно светлее, и этот свет быстро приближался. Слишком быстро. «Да это же... Тарика, ложись!» — крикнула я и растянулась на холодном пыльном полу. Во что превратится моя форма, я даже не подумала. «А-а-а!» — завизгнула Тарика и плюхнулась сзади. Над нами пронесся горящий, крутящийся боевой пульсар. Он пробил невидимую дверь и с шипением затих где-то там, вдали. Мы подлежали еще чуть-чуть и, отряхнувшись, встали, очумело глядя друг на друга. «Это что было? Лилиана?» Тарика даже заикаться начала. «По-моему, очень похоже на боевой пульсар», — прохрипела я и закашлялась. «Да откуда он тут мог взяться?» Подружка посмотрела вперед и тут же радостно прошептала. «Лилиана, смотри, смотри! Путь свободен! Этот твой пульсар такую дырищу в двери проделал, что мы запросто вылезем и без всяких заклинаний!» Дыра и правда была большая, и это смотрелось очень странно. Самой двери видно не было. Одни темные закопченные стены, а впереди дыра, через которую проникал довольно несвежий воздух. И еще стало очень холодно. Мы двинулись вперед, протиснулись в дыру и оказались в давно заброшенном помещении довольно приличных размеров. Тут было холодно и влажно. Вдоль стен, на которых виднелась плесень, стояли покрытые многолетней пылью и копотью деревянные столы. «Вот она! Старая кухня!» — с непонятным благоговением сказала Тарика. И я только плечами пожала. На меня это помещение такого впечатления не произвело, а вот уйти отсюда подальше хотелось. Никогда не любила холод, темноту и влагу. Плесень тем более. «Давай отсюда выходить поскорее. У меня скоро занятия начнутся у ректора». И я поежилась и поплотнее застегнула изгвазданный форменный пиджак. «Интересно, где же она все-таки находится? Это кухня!» — пробормотала Тарика. «Мы ведь под землей похожи!» Я втянула носом воздух и кивнула. «Точно! У нас дома был глубокий подвал, в который я один раз залезла, прячась от разъяренной леди Виланы. Мачеха в очередной раз пыталась отнять у меня книжку по магии. И в то же время тут довольно светло», — задумчиво сказала я. «Или у нас уже глаза к темноте привыкли?» «А скорее всего», — кивнула Тарика. «Ладно, пойдем искать выход. Надеюсь, он тут будет. И вообще, я больше никакими тайными ходами пользоваться не буду», — вздохнула подружка. «Хватит, такого страха натерпелась!» И она вздрогнула. Выход мы нашли довольно быстро. Он оказался в самом углу, и дверь была даже полуоткрыта. Мы выглянули наружу и, никого не увидев, двинулись по коридору. Коридор тоже был темный и пыльный, и на поле были отчетливо видны чьи-то следы. «Алиска, это ее следы!» — прошептала Тарика. «Давай чуть-чуть подождем. Вдруг она еще не ушла?» Я кивнула, и мы, замерев, постояли минут 5. Но кругом стояла ничем не нарушаемая тишина. «Пойдем», — решительно сказала я. «Неудобно опаздывать. Лорду Бронскому и так не сладко с этой проверкой. А тут я еще опоздаю». Куда идти, мы, конечно, не знали. Но впереди были следы Алисы. И мы, переглянувшись, пошли прямо по ним. Вскоре показалась небольшая лестница, ведущая наверх. Ступеньки заскрипели под ногами, но выдержали наш вес. Потом был еще один коридор. А потом мы неожиданно вышли к лазарету. «Ага», — протянула Тарика. «Вот, значит, где она была, старая кухня. Далековато от главного корпуса, конечно. Понятно, почему тот ректор сказал ее перенести в другое место. Лазарет в академии помещался в самой дальней ее части, в разбитом когда-то давно саду. От этого сада сейчас остались только старые замшелые яблони и кусты вездесущие черноплодной рябины». «А вы что здесь делаете?» — вдруг сзади раздался ворчливый голос. сказано было самой леди Аморией, что посещения больницы запрещены. Еще и пыли, грязи нанесли. Или не знаете, как в лазарет положено приходить? А еще девицы. От неожиданности мы подпрыгнули и повернулись. Сзади стоял и с неодобрением смотрел на нас лекарь Митрий. Сам лекарь был одет в чистейший зеленый халат и такой же колпак. Мы оглядели друг друга и вздохнули. Да, в таком виде только в лазареты приходить. Протянула я. Просим прощения, уважаемый Митрий. Мы уже уходим. Бодро добавила быстро пришедшая в себя Тарика. Да-да, подтвердила я и попятилась. А Нику привет большой передавайте, пусть скорее поправляется, сказала подружка, и мы поспешили к двери. Митрий неодобрительно покачал головой. «Одно слово. Девица. На дворе зима, считай, а они без плащей. В одной форме. И о чем только думаете, а? Не хватало еще вас лечить!» – пробурчал он. «Да мы на минуточку вот мимо пробегали!» – быстро затараторила Тарика. «Как раз хотели сказать, что ужин будет по расписанию, и тетка Милана обещала испечь пирог с капустой, кстати». Добавила она и подмигнула мне. После этих слов Митрича как подменили. Он расправил плечи и будто стал выше ростом. Щеки зарумянились, и лекарь смущенно спросил. «Милана, сама-то как?» «Ругалась, злилась, конечно». Тотчас ответила Тарика. «Но пирог сделает, сказала. Пусть все знают, что на ее кухне никогда никого не отравят». Мы скорее вышли за дверь и поежились. Налетел сильный порыв ветра, под ногами лежала запорошенная снегом замерзшая земля, а до главного корпуса еще идти и идти. «Побежали!» — сказала я, и первая припустила вперед. «Хоть не так холодно будет!» «А что?» — вдруг вспомнила я. «Дмитрий так сильно любит пироги с капустой!» Тарика бежала рядом. «И пироги, и все, что готовит тетка Милана, и, знаешь ли, Ляна, я думаю, что он к ней неравнодушен», — выдала подружка.